Штурм новости. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире сайта штурмновости.инфо, программа «Мобилизация». Сегодня у нас среда, 13 февраля. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – воодушевляющие русские примеры на все времена и их значение на сегодня, часть 4. Сергей, прокомментируйте тему, пожалуйста. В нашей передаче сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященным самоорганизации и вооруженной борьбе русского народа против советской власти. И начинаем мы эту серию событий 1918 и 1921 годов, Ливинского и Тамбовского восстаний. С первого робкого выступления Ливинского восстания и последующего Тамбовского, когда уже начала формироваться не только военная сила, но и политическое обоснование выступления русских людей. До сих пор нет четкой и ясной оценки происходящих тогда событий. Официальная россиянская историография тупо описывает всех русских людей, боровшихся с коммунизмом, и показывает их как предателями. Только предателями кого или чего? Русские люди не обязаны были поголовно присягать на верность коммунистам. И кроме того, как раз проявили верность по отношению к собственной церкви и вере. Мы не собираемся проводить политические оценки. Нам это совершенно неинтересно. Наша задача выяснить первопричины, показать самоорганизацию русских людей, а также показать методы борьбы официальной власти против простых крестьян. Потому что на протяжении существования химеры эти методы не изменились. Сами выступления русских людей не были просто выступлениями, как до сих пор нас уверяют. Это был ответ верных церкви людей на призыв к вооруженной борьбе. Истории Российской православной церкви 20 века суждено было стать историей гонений на церковь, которые обрушились на нее с момента утверждение в России коммунистического режима. Уже в первые месяцы после захвата власти в стране коммунистическими богоборцами православная церковь устами патриарха Тихона заявила о своем резко отрицательном отношении к большевистскому режиму. «Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым. Анафеманствуем вас, если только вы носите еще имя христианский. И хотя по рожденному своему принадлежите к церкви православной, заклинаем и всех вас, верных чад православной церкви Христовой, не ступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение». Тем не менее, 25 октября 1918 года, уже после того, как произошло анафеманствование богоборческой власти коммунистов, и после того, как уже был большевиками прекращен поместный собор, патриарх Тихон выступил и выпустил еще одно обращение, послание, обращенное уже непосредственно к власти коммунистов. Данное послание явилось не только самым политически ориентированным, но и самым противобольшевистским, жестким посланием патриарха Тихона. В нем была дана исчерпывающая, как по своему историческому содержанию, так и по своему духовному прозрению, оценка большевистского режима, все его политики и тех перспектив, которые открывались перед страной в случае сохранения этого убивающего народное тело и растлевающего народную душу богоборческого режима. «Все взявшие меч, мечом погибнут. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя народными комиссарами. Целый год вы держите в руках свою государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Не России был нужен заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гонят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве заложников. Эти слова есть доказательство того факта, что настоящая церковь не оставалась в стороне от проблем русского народа, не призывала народ к смирению и послушанию, не заявляла о том, что ваши радости – наши радости, а четко и недвусмысленно заявила о своей позиции по отношению к коммунизму вообще. Поскольку основная масса русских людей не отделяла себя от церкви и прекрасно понимала, что такое обращение к ней первого иерарха, то и последовали соответствующие выступления. Первое вооруженное выступление крестьян Левинского уезда против большевиков начали происходить в середине лета 1918 года. Постепенно крестьян поддерживали торговцы, ремесленники, а также местное духовенство. Так есть сохранившаяся память о кудиновском священнике, который собрал народ у волосполкома, а помощник церковного старосты Зиборов спровоцировал, по утверждениям и свидетельствам коммунистических деятелей, самосуд над членами комбеда Пеляевым и Сараевым. Оба они были избиты местными крестьянами, и только вооруженный отряд лебеденских коммунаров спас их от гибели. А в селе Кривцово-Плоша Левинского уезда вел противобольшевистскую пропаганду священник Илья. Во время богослужения он предавал анафеме советскую власть, призывая прихожан к борьбе с ней в своих проповедях. То есть полностью опирался на слова первого иерарха Российской Православной Церкви. В конце июля, начале августа в Ливнах состоялась нелегальная конференция эсеров юго-восточной части Орловской губернии. Резолюция, принятая на конференции, гласила: «Большевики – это приказчики германского империализма, большевики – душители трудового крестьянства». Почему за такими вот выступлениями и высказываниями относилась именно партия эсеров? Потому что эсеры на момент 1918 года были самой многочисленной партией на просторах бывшей Российской империи. И партия эта не отделяла себя от крестьянства. Конференция приняла постановление об организации восстания против большевиков. К тому времени в уезде уже велось объединение всех враждебных коммунистам политических партий и организаций. Был создан штаб восстания, в который вошли представители и эсеров, и бывшие офицеры императорской армии, и крестьяне. Этот штаб занялся разработкой плана вооруженного выступления, установлением связи с возможными союзниками, организацией, разведкой и поисками оружия. Местная ЧК предчувствовала надвигающую угрозу мятежа. Коммунисты продолжали, между тем, санкционировать аресты враждебных элементов, закрывать храмы, репрессировать священников, не признавших советской власти. Одновременно с этим начался принудительный призыв на военную службу в рабоче-крестьянскую Красную армию, так называемую, лиц, ранее служивших в войсках унтер-офицерами. За 4 дня на сборном пункте на Акатовой улице в Ливнах находилось порядка 2000 унтер-офицеров царской армии. Однако предотвратить восстание большевикам так и не удалось. Командование повстанцами возложил на себя офицер русской императорской армии Макашов. Центром выступлений стало село Казьминское. Вот в Казьминском выступление вместе с офицером русской императорской армии точно так же начал и Иван Ильич Клепов, бывший советский работник, разошедшийся с большевиками по идейным мотивам. О нем в сводках ЧК сообщалось приблизительно следующее. Клепов из крестьян села Казьминского, бывший учитель, затем прапорщик со времен империалистической войны, бывший председатель Левинского исполкома со второго съезда советов, вожак левинских левых эсеров. Когда о крестьянском восстании стало известно в Ливнах, призванные большевиками унтер-офицеры собрались на митинг и приняли решение о невмешательстве в конфликт между восставшими и большевиками. Они отказались подавлять мятеж и постановили между собой разойтись по домам, что и сделали, за некоторым исключением, нарушив полные планы большевиков. Тем временем в деревнях отмечался рост крестьянских выступлений против советской власти. Крестьяне мстили за действия военно ревизионных и продовольственных отрядов, за аресты, за расстрелы своих родственников и представителей духовенства, за закрытие храмов и реквизицию церковного имущества, что воспринималось некоторыми как поругание и осквернение, что, собственно говоря, в прямом смысле и было. В селе Крутое, например, были арестованы крестьянами большевики Григорий Шпоткин и Стефан Копцев. Убиты руководители волостных комитетов бедноты Медвежинского, Большовского, Знаменского районов. Главный штаб восстания расположился в селе Кривцового Плата Кудиновской волости Ливинского уезда. Крестьяне собрали около 600 человек и вооружили их захваченными у коммунистов винтовками и несколькими пулеметами. Вокруг села были вырыты окопы. Местные коммунистические руководители были схваченными селянами и убиты, а присланные в село 4 красногвардейца раздеты, избиты и отпущены в Ливны к начальству. Произошло это 14 августа. Объединяясь в различные группы, восставшие сообща освобождали от коммунистов и подчиняли себе новые территории и, кроме всего прочего, захватывали оружие. За короткие сроки общие силы выросли в 5 значительных отрядов под общим командованием Клёпова, Черновского и Фурсова. 15 августа 1918 года Ливинский уездный исполком под председательством Прокащикова собрался на экстренное заседание. Итогом заседания стало постановление о подтверждении в Линах и уезде осадного положения, повторении приказа о мобилизации унтер-офицеров. Кроме того, было принято решение об избрании коллегии из 5 товарищей по ликвидации контрреволюционного выступления в Ливинском уезде, которой следовало придать всю полноту как оперативной, так и политические власти. В состав коллегии вошли уполномоченные от губисполкома Буров и Переславский, и от Ливинского уездного исполкома Приказчиков, Баранов и Долгих. 18 августа восставшие, полностью расчистив путь на Ливны, начали наступление на город из восточных волостей уезда, из Казьминки, Викторовки и других окрестных деревень. На встречу им из города был послан отряд в составе 80 коммунистов, 55 красногвардейцев с 2 пулеметами под руководством Селентрикова. С наступлением темноты этот отряд, так и не встретившись с восставшими, остановился у каменоломен и был разгромлен. А сам командир Селентриков бежал обратно в Ливны. В окрестностях города в это время началось сосредоточение повстанческих отрядов. Тысячные толпы крестьян вооружались как трофейным огнестрельным оружием, так и вилами, косами, топорами. Были готовы сразу с нескольких сторон двинуться на Ливны. Городская ЧК распорядилась о занятии всех выходов в город. За черту города было также послано несколько застав, после чего началась перестрелка, перешедшая в затяжной бой. Наступавшие открыли огонь из захваченных ими большевистских пулеметов. Исход перестрелки, однако, определило вмешательство непосредственно самих горожан, поддержавших русских людей и вынудивших коммунистов отступить к Ливинскому вокзалу. Ну, в дальнейшем все это дело закончилось, любой желающий может сам прочитать, как шла бой непосредственно в центре этого города, как происходила победа русских людей. Достоверно известно только, что вечером 18 августа восставшие захватили арсенал и казначейство. И, собственно говоря, уже к этому времени, захватив оружие и, собственно говоря, контролировав уже весь город, восставшие русские люди, собственно, уже и одержали первую победу. На следующий день, то есть это уже 19 августа, к Ливнам подтянулись повстанческие отряды с Воронежского большевика, сформированные из кудиновских, ольшановских и евлановских крестьян численностью не менее 600 человек, вооруженных и винтовками, и пулеметами. И к вечеру уже 19 августа сопротивление коммунистов было сломлено окончательно, и советская власть в Ливнах пала. Повстанцами были захвачены почта, телеграф и тюрьма. Таким образом, к моменту овладения городом восставшие численностью около 10 тысяч человек контролировали в общей сложности 12 из 25 властей Ливинского уезда с центром самим в Ливнах. После всего этого дела на следующий день, после того, как город уже был захвачен окончательно, повстанцы учинили ряд судов над большевистскими активистами. Так им были казнены член уездного исполкома Иванников, представитель уездного продкомитета Долгих, комиссар юстиции Коган, секретарь ЧК по борьбе с контрреволюцией Горбач, Помещения советских учреждений были разгромлены. По сохранившимся свидетельствам, после взятия Ливина в церквах служили молебны, выступали с речами, поздравляли друг друга с победой, собирались избирать власть. А лидеры восставших строили планы по поводу дальнейшего взятия близлежащих городов Воронежа, Ельца, Орла и даже Москвы. Но радость русских людей была недолгой. Находясь в состоянии эйфории после овладения Ливнами, они не только не предпринимали никаких активных наступательных действий, но даже и не позаботились о собственной обороне и обороне города. После вмешательства Бланка коммунисты сформировали военную группу, силы которой по железной дороге были доставлены к Ливнам. В эту группу входили красногвардейский и железнодорожный отряд «Орла», возглавляемый Сорокиным, артиллерийский полк, кавалерийская часть «Шабашвили», отряд Орловского гарнизона под руководством Семашко, два крупных вооруженных отряда «Лебединский» и «Теличинский» вместе с бронепоездом из Курска, вооруженных 3-дюймовыми орудиями и с танковыми пулеметами, а также интернациональный отряд. Интернациональный отряд мы берем в кавычки, потому что никаким интернациональным он не был. Руководил интернационалистами Мирон Абрамович Переславский, а комиссаром был Фред Густавович Йолинейт. Вот. А командиром из интернационалистических батальонов командовал мадьяр Франц Мандре. В ходе карательной операции интернациональные части из мадьяр-наемников сыграли главную роль, ударную роль, вот, и силы, и авангарда, представляя собой один из самых наиболее надежных формирований коммунистов. Когда все силы эти были сгруппированы под Ливнами, они приступили к штурму города. К ним присоединились сумевшие спрятаться от крестьянской расправы ливинские большевики. Слабо вооруженные и плохо организованные, полностью лишенные артиллерии, крестьяне пытались закрепиться на подступах к городу и отбить атаку коммунистов. Но ни одна из попыток успехов не увенчалась. Артиллерийский огонь разрушал оборонительные позиции крестьян. А после артиллерийской подготовки коммунисты и наемники-мадьяры начали энергичное наступление и теснить восставших. Повстанческие отряды, не способные к успешному противостоянию с превосходящими силами противника, несли огромные потери. И в итоге были выбиты за пределы города и рассеяны огнем артиллерии. Часть рассеявшихся бежала, часть была схвачена, либо уничтожена. Особого успеха в ходе этой операции добились бойцы так называемых интернациональных подразделений. Хотя и они сами больше всех понесли ощутимые потери. Что, собственно говоря, неудивительно. 20 августа в Москву Бланку пришло донесение о том, что установленные в Ливнах и окрестностях контрреволюционные засады расстреливаются из орудий, банды бегут, а восстание можно считать ликвидированным вдребезги. В тот же день Бланк отправил Ливинскому уездному исполкому ответную поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул, что железо необходимо ковать пока горячо, призвав ливинских большевиков к принятию решительных мер против восставших кулаков, включая изъятие имущества и организовать пятноту в Ливинском уезде. Еще одна телеграмма для Бланка в Москву была отправлена 22 августа 1918 года. На этот раз уже из Орла. Буров и Переславский писали о том, что восстание окончательно ликвидировано, виновные расстреляны, а дальнейшие аресты производятся, и о проведении торжественных похорон погибших большевиков. До сего дня существует представление о том, что якобы после подавления восстания жестокие репрессии в отношении рядовых участников восстания в соответствии с рекомендациями Бланка якобы не проводились. Мол, повстанцев, которых приговорили к заключению и у которых по заключению суда были вынесены сроки до 5 лет, а многих и вовсе отпустили на свободу. Основной упор делается на том, что боевое командование было со стороны офицеров. Активными участниками были кулаки, оказавшие саботаж против сдачи хлеба. Бедняки были втянуты в восстание насильно офицерами и кулаками. На сегодняшний день уже понятно, для чего делаются подобные заявления. Для того, чтобы разделить людей. Это основной излюбленный прием, который начался в 1918 году и продолжается до сего дня. Уже россиянской химеры. Суды над полковниками Квачковым и Хабаровым тому явное подтверждение. Уроки 1918 года не шли на пользу коммунистам. Примером этого служит многочисленные крестьянские выступления, которые происходили и в 1918 году, и в 1919 году, и в 1920, и позже. Но на сегодняшней передаче мы не сможем остановиться на всех. В сегодняшней передаче мы только начинаем рассказывать об основных выступлениях русских людей против коммунистов. Поэтому следующее, которое происходило и на котором мы остановимся, это Тамбовское восстание, которое вспыхнуло 15 августа 1920 года в селе Хитрово Тамбовского уезда, где местные крестьяне разоружили продотряд. 19 августа 1920 года сразу в нескольких селах Каменка Тамбовского уезда, Туголуково Борисоглебского уезда крестьяне отказались давать хлеб и при поддержке партизан уничтожили продотряды местных коммунистов и ЧКУ. В этот же день в селе Афанасьевке Тамбовского уезда произошло объединение нескольких мелких повстанческих групп, и восстание стало распространяться. Вскоре восстание распространилось на территории Тамбовского, Кирсановского, Борисоглебского, Маршанского и Козловских уездов Тамбовской губернии, а также соседние с ней уезды Саратовской и Воронежской губернии. Повстанцы ликвидировали отряды советской власти, уничтожали ее представителей и воинские гарнизоны и брали власть в свои руки. Вот можно обратить на себя внимание следующий простой момент, что момент, который интересен тем, что как происходило самое начало выступления. Начало выступления – это самоорганизация русских людей. Вот уже практически это организованное выступление, потому что сразу несколько территорий объединяются под одно действие. Кроме всего прочего, крестьяне оказались, они не просто оказались самостоятельными, они были уже они действовали при поддержке партизан, которые действовали на территории их районов. Это весьма очень интересный момент, на который очень редко обращают внимание. 21 августа 1920 года на заседании Тамбовского губкома РКПБ был создан чрезвычайный оперативный штаб. В губернии было введено осадное положение. Однако контроль над развитием событий был уже утрачен. Хотя войска Тамбовской губернии пытались нанести так называемым мятежникам какие-либо потери, восстание уже приобрело массовый и, как впоследствии окажется, затяжной характер. 30 августа в губком охарактеризовал положение как чрезвычайно серьезное, была проведена мобилизация, вот, и всего смогли набрать в свои отряды коммунисты не более 500 человек. 31 августа председатель Тамбовского губисполкома Шлихтер выступил во главе карательного отряда против так называемых мятежников, на самом деле русских крестьян, но потерпел поражение и бежал в Тамбов. В октябре 1920 года Бланк поручил Дзержинскому, Склянскому и Корневу ускорить разгром автоновщины. К 15 октября 1920 года за счет проведенной мобилизации местных резервов, приданных частей вооруженной охраны и частей особого назначения, численность войск удалось увеличить до 4447 человек при 22 пулеметах и 5 орудиях. 14 ноября 2020 года повстанцы решили, нельзя их называть повстанцами, русские люди решили объединить все свои силы под единым командованием. Был создан объединенная партизанская армия Тамбовского края, которую возглавил георгиевский кавалер и ветеран Первой мировой войны поручик Петр Токмаков, родом из крестьян села Иконовки Кирсановского уезда. Армия состояла, силы крестьян составляли из трех армий. Первая, вторая и третья повстанческие. Кроме всего прочего, организовали свои собственные политорганы на основе уцелевших эсеровских организаций, собственную политическую организацию «Союз трудового крестьянства». Политическая программа восставших строилась на демократической основе под лозунгами свержения большевистской диктатуры, созыва учредительного собрания, восстановления политических и экономических свобод. В январе 1921 года на оргбюро ЦК РКПБ с участием Дзержинского, Корнева, Каменева и руководство Тамбовской губернии вот, собирается и вновь обсуждает ход борьбы с так называемой Антоновщиной. В это время восстание достигает максимального размаха. К февралю 21 года численность повстанцев достигает 50 тысяч человек. Из сформированных армий существует две. В составе 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и одной отдельной бригады. При 25 пулеметах и 5 орудиях. Повстанцами были разгромлены 60 совхозов. Взяты были под контроль практически вся Тамбовская губерния. В руках коммунистов остались только города. Парализовано было полностью движение по Рязано-Уральской железной дороге. И успешно отбивались попытки Красной армии вторгнуться на территорию восстания. И при этом наносился им большие потери. Силы противодействующих в составе под командованием Павлова составляли 11 602 человека, 136 пулеметов и 18 орудий. Ну, уже 6 февраля 1921 года в губернию отправляется полномочная комиссия в ЦИК во главе с Антоновым Овсеенко, которая стала высшим органом борьбы с восстанием. 12 февраля 1921 года на основании решения Наркомата продовольствия на территории Тамбовской губернии было остановлено выполнение продовольственной развёзки. А в марте 21 года 10-й съезд РКПБ принял решение отменить продовольственную развёрстку, вместо которой вводили фиксированный продовольственный налог. Пойдя якобы на уступки восставшим, было отменено и объявлено амнистия при условии сдачи оружия и информации о местонахождении командиров. Предпринятые меры широко освещались в печати и агитационных материалах. Всего было выпущено 77 наименований воззваний, листовок, плакатов, брошюр. И они этими воззваниями, точнее и вот этими самими воззваниями, пытались воздействовать на определенную часть крестьянства своей позиции в отношении советской власти. И вот с 21 февраля 1921 года уже по воспоминаниям Антонова, он отмечает, что среди партизанских отрядов начинает слабеть боевой дух, наблюдается постыдная трусость. Тем не менее, сражения продолжались с переменным успехом. Так, 11 апреля 21 года 5-тысячный отряд антоновцев разгромил гарнизон в Рассказово. При этом в плен попал целый батальон красноармейцев. Вообще резко положение изменилось с окончанием Советско-Польской войны и разгромом русской армии Врангеля в Крыму. Это позволило коммунистам высвободить против восставших крестьян дополнительные силы Красной армии. В период с 21 марта по 5 апреля 1921 года для рядовых участников восстания был объявлен двухнедельник добровольной явки с повинной. 27 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКПБ назначило командующим войсками Тамбовской губернии Тухачевского, его заместителем Убаревича, начальником штаба Кокурина. На Тамбовщину также отправили Котовского. От ЧИКи были командированы Ягода и Ульрих. Тухачевский получил директиву ликвидировать Тамбовское восстание не позже, чем в месячный срок. Но не в месячный срок, ни тем более в течение года подавить выступление у коммунистов, крестьян не получилось. К этому времени численность советских войск в Тамбовской губернии резко увеличилась и к концу мая 21 года составляла уже 43 тысячи красноармейцев. ЦРК РКПБ дополнительно мобилизовал в помощь Тамбовской губернии порядка 300 коммунистов из Москвы, Петрограда и Тулы. Кроме всего прочего, были отправлены бронепоезда, которые находились в распоряжении транспортные ЧИКи и использовались для обеспечения безопасности, так называемой, по линии железной дороги. 20 мая 2021 года главным командованием партизан, гражданской управой и населением окрестных сел и деревень была провозглашена Временная Демократическая Республика Тамбовского партизанского края правами до созыва учредительного собрания. Главой Республики партизанского края повстанцы выдвинули активного участника и члена Совета трудового крестьянства и одного из вожаков партизанского движения Шиндяпина. 25 мая 2021 года отдельной кавалерийской бригадой Котовского были разбиты и рассеяны два повстанческих полка под командованием Селянского, который получил смертельное ранение. последующих боях, продолжавшихся с 28 мая по 7 июля 21 года, в районе станции Инжавино, советские войска, это кавалерийская бригада Котовского, 14-я отдельная кавалерийская бригада, 15-я сибирская кавалерийская дивизия, 7-е борисоглебские кавалерийские курсы под общим командованием Убаревича разгромили 2-ю армию русских людей под командованием Антонова. После этого 1-я повстанческая армия под командованием Богуславского, уклоняясь от генерального сражения, вот, перешла к тем партизанским действиям, которые были и велись русскими крестьянами до начала восстания. В основу своих операций Тухачевский положил создание на Тамбовщине жесткого оккупационного режима, которого он, собственно, и никогда не скрывал. И террор против населения губернии со взятием заложников, уничтожением сел и деревень, созданием концентрационных лагерей и массовых расстрелов. Артиллерийским огнем были полностью уничтожены села Коптево, Хитрово, Верхнеспасское, Тамбовского уезда. До сих пор, вот, например, в «Россияне» принято вспоминать и почитать о том, как в маленькой белорусской деревушке Хатынь фашистскими карателями были уничтожены без суда и следствия мирное население. А вот, например, о том, как коммунисты уничтожали русских людей, называя себя оккупантами в собственной стране, вспоминать не принято. Особенно ожесточала русских людей система заложничества. В ответ на нее крестьяне сами брали в заложники и расстреливали красноармейцев, коммунистов, советских служащих и членов их семей. В наскоро оборудованных губернским управлением принудительных работ в концентрационных лагерях для заложников наряду со взрослыми и большим количеством содержались и дети. 27 июня 21 года на заседании полномочной комиссии ВЦИК был отмечен большой наплыв в концентрационно-полевые лагеря малолетних, начиная от грудных детей, и предлагалось детей-заложников до 15 лет содержать отдельно от взрослых, и чтобы с 3-летними детьми имели право находиться и их матери. Даже после проведения кампании по разгрузке концентрационных лагерей в июле 1921 года восстание к этому времени, как считали коммунисты, было практически подавлено. Вот. Заложников с малолетними детьми были распущены по домам. Там все еще в концентрационных лагерях находилось свыше 450 детей-заложников в возрасте от 1 года до 10 лет. Общее число крестьян Тамбовской губернии, подвергшихся репрессиям, оценивается по разным источникам от 30 до 50 тысяч человек. Между тем, там вот Тухачевский в это самое время отмечал, что без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера. Когда угроза расстрелов не действовала, например, как в деревне 2-я Кореевка, состоящая из 70 дворов, жителей деревни просто расстреляли, их имущество конфисковали, а саму деревню сожгли. Вот если эти действия не считать фашистскими, тогда какими они могут быть оценены? Но повстанцев, помимо жестоких репрессий, обрушилась вся мощь регулярной Красной армии, артиллерия, авиация, бронетехника и, кроме всего прочего, химическое оружие. Достоверно выяснено, что против русских людей на Тамбовщине применялся хлор марки Е-56, а также иприт. По поводу применения химического оружия сохранились документальные свидетельства. В частности, в дневнике боевых действий артиллерийского дивизиона бригады Заволжского военного округа записано, что 13 июня 1921 года в бою было израсходовано гранат 3-дюймовых 160, шрапнели 69, гранат химических с ипритом 47. 3 августа командир батареи Борисоглебских артиллерийских курсов доносил начальнику артиллерии 6-го боевого участка, что при обстреле острова на озере Кипец выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 боеприпасов, снаряженных ипритом. Часть историков точно так же по уже по известной схеме, которая проводилась в советские времена, утверждает о том, что применение якобы химических боевых отравляющих веществ, вот, она не причинила якобы русскому народу никакого вреда. По следующим причинам, что якобы у Красной армии не было никаких опыта применения, о том, что до этого никогда не делалось, и нету свидетельств, кроме всего того, а как же все это дело происходило, какие были потери. Между тем, всем историкам подобным можно ответить, а никогда коммунисты и не считали того, чего они делали. Или есть какие-то исследования острова на озере Кипец? Что там в конце произошло на этом острове? Ничего не выяснено. Абсолютно. Этот остров никого не интересовал. Туда никого никогда не ходил. Людей там, собственно говоря, никто и не считал. Какие-то очень весьма странные подобные заявления о том, что якобы боевые химические отравляющие вещества могут быть недейственными. Если бы они не были действенными, тогда бы их бы и не применяли. Летом 1921 года основные силы повстанцев, как считало советское командование, потерпели поражение. В начале июля руководством восстания был издан приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям. Восстание распалось на ряд мелких изолированных очагов, и повстанцы вернулись к партизанской тактике, которую они использовали до августа 1920 года. Но боевые действия на Тамбовщине продолжались до лета 1922 года. И только уже после они перешли в еще более другую форму. И несмотря на то, что 16 июля 1922 года Тухачевский докладывал в ЦК РКПБ о том, что мятеж ликвидирован, советская власть восстановлена полностью. Но на самом деле борьба русских людей на этом далеко не закончилась. Она просто перешла в иную форму, о чем есть свидетельство и в 30-х годах прошлого века, и даже в начале 40-х годов. Интересно, что в конце 80-х годов прошлого века в СССР поднялась историческая истерия по поводу тех репрессий, которые проводил Сталин в 1937 году. Например, военный журнал «Военный вестник» мая 1988 года в статье «Тактическое наследие Тухачевского» доказывал, что если бы Тухачевского не сгубил Сталин, то войну 1941-45 годов СССР вел иначе. И редакция журнала полным составом предлагала возвести памятник невинно убиенному Тухачевскому не где-нибудь, а в центре Тамбова. Мероприятия по подготовке этого события дошли до того и до такой степени, что ответить защитникам Тухачевского вынуждена была сама центральная газета «Красная звезда» осенью 1990 года, в одной из статей которого было отмечено, что, мол, все, конечно, очень хорошо с Тухачевским, но вот куда девать у великого применение боевых отравляющих веществ против собственного народа. Поэтому предлагалось памятник Тухачевскому перенести в центр Тамбовского леса, чтобы поклониться ему могли не только простые люди русские, но и тамбовские волки. Подобные ситуации с памятью периодически повторяются. Так, например, в 2007 году в журнале «Ориентир» была очередная статья о величайшем стратегическом таланте и гении Тухачевского. Кроме всего прочего, свою оценку боевым действиям простых русских крестьян против Красной Армии дал и маршал Советского Союза Жуков. Можно открыть первое прижизненное 1970 года издание «Воспоминания и размышления» и читать с 61-й страницы про подавление бандитского восстания. Ближайшие цели антоновцев состояли в следующем. Срыв выполнения продразверстки и других повинностей, налагаемых советской властью. Уничтожение представителей большевиков и советской власти. Нападение на небольшие отряды Красной Армии с целью их разоружения. Порча железных дорог, уничтожение складов и баз. Исходя из этого, антоновцы применяли следующую тактику. Уклонялись от боев с крупными частями Красной Армии. Вступали в бой при полной уверенности в победе. В случае необходимости выходили из неудачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами и в разные стороны, с последующим сбором в заранее условленном месте. Это не просто показательный пример. Это пример того, что коммунисты попытались высмеять у крестьян и, собственно говоря, облить их грязью. Но при этом коммунисты облились сами, потому что не поняли русских людей, как и не поняли того, что они делают. Последний пункт тактики действий русских людей – это показатели организованности, а также пример того, чего Красная Армия на протяжении всей своей истории повторить не смогла. Какие мы на сегодняшний день должны сделать выводы? Что для нас должно быть интересного в приведенных примерах? Прежде всего, это опыт. Опыт самоорганизации русских людей, их организованности и верности. Русские люди перед лицом опасности не смирились, не стали поклоняться и не стали рабами для существующей власти. Они пошли и приняли смерть, как считают большинство людей, вот, мученическую смерть, но не отказались от своей свободы. Кроме всего прочего, весьма очень интересна и тактика действий этих людей, потому что эта тактика не изменилась. Как мы уже неоднократно говорили, слово «тактика» – это древнерусское слово, в переводе означающее «осмысленное движение». Очень интересно в этом отношении именно это осмысленное движение русских людей, большинство из которых не являлось воинами. И получается и подтверждается только, что умение воевать русского человека, оно не столь сложное. Вот самоорганизация и организованность – вот это пример намного сложный, и который показывает о том, что он был. Если была самоорганизация и организованность, это примеры поддержания взаимодействия, того, как нужно это делать. Вот к чему мы должны, вот какой мы должны черпать для себя урок того, что проводилось русскими людьми в 20-х годах 20 века. Кроме всего прочего, это и примеры и того, что называется, что мы точно так же неоднократно говорили, веры без верности не существует. И кроме всего прочего, это и достойнейший пример для того, что творится на сегодняшний день. Потому что приемы и способы тех людей, тех коммунистов, которые были в 20-х годах 20 века, они не изменились для представителей химеры до сих пор. Потому что судилище над русскими людьми, как они были, бездоказательные, а они основаны ни на чем. Они как были, они так и продолжаются. Пример проведения подобных мероприятий, которые начались в 20-х годах 20 века, это и то судилище, которое устроила химера над двумя полковниками русскими, это Квачковым и Хабаровым. Это только подтверждает все. Точно такие же заложники, и точно так же это доказывает полностью и показывает действие химеры в русском городе Невинномысске, где полицаи просто-напросто пошли по пути того, что просто замучили до смерти русского человека, совершенно не боясь и не стесняясь последствий. Точно так же эти представители химеры действовали и в 20-х годах прошлого века. Точно так же, не стесняясь ничего и не боясь за свою ответственность и не помышляя даже о ней. Вот этот вывод и эти примеры все русские люди должны прекрасно понимать это, о чем это, во-первых. Какая будет тактика действий? Эту же тактику действий, репрессированную, полностью на одних репрессиях, повторила химера в 1993 году, после выступления так называемого в районе Белого дома. И стена расстрельная у стадиона, она это полностью подтверждает, те надписи, которые там были. Да и сейчас те кресты, которые там стоят. Вот какие выводы должны мы делать все из того примера, который нам показывает наша история. Вот и вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей, за передачу. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Юли. На какую войнушку может рассчитывать наша нынешняя армия, которой так боятся в Кремле? Какой стране может дать отпор? Папуасам или они здоровьем возьмут? Силой и голыми руками? Здравствуйте, Юля. Начинаю я по порядочку отвечать на ваш вопрос. На какую войнушку на сегодняшний день рассчитывает россиянская химера? Прежде всего, ни на какую войнушку с внешним врагом это государство в кавычках не рассчитывает вообще. Внешнего врага для россиян не существует. Внешний враг существует только для таких людей, как мы с вами. Для этого существует Китай, для этого существует НАТО, для того, чтобы нам нагонять жути и рассказывать, сколько много у китайцев армии, сколько вот у них много людей, как она вооружена, эта армия. Хотя, по большому счету, эта армия не имеет ни малейшего опыта. И ни у кого нет никаких сомнений вообще абсолютно в том, что она что-то начнет делать. Если бы она хотела что-то сделать, она уже бы давно сделала. А сделать она просто ничего не в состоянии. То же самое касается НАТО. Сейчас так модно пугать русских людей о НАТО, о Китае, рассказывать какую-то жуть, как страшно, ужасно. Но если все так боятся в россиянии, и если так руководство всего остального боится, почему тогда сокращается ихняя так называемая армия? Но при этом сокращается только армия, а не сокращается полицейский аппарат. Вот она, очень простая дилемма. При внешнем уничтожении и сокращении численности вооруженных сил, которые на сегодняшний день уже меньше 1 миллиона человек, полицейский аппарат достигает больше 5 миллионов человек. Вот кого боится Химера, вот против кого она собирается воевать. Она не собирается воевать точно так же, как в 1920 году против всего мира. Потому что этот мир коммунистам был интересен, а сами коммунисты нигде никому интереса не вызывали. Врагом был русский человек. Против русского человека применяли все. Вплоть до снарядов, насничиненных ипритом. Точно так же и сейчас происходит. Для этих целей специально задействована и не только полицейская дубинка, но и кавказский нож. Жиды кавказский, точнее. Только для этих целей, ни больше, ни для чего. Сеять страх и нагонять жути русским людям. Вот для чего это все дело существует. Больше ни для чего. Больше ни с кем, с другими. Россиянская химера воевать не может и не в состоянии. Не готовится и не помышляет. Так, и там еще вторая часть. Какая была вопроса? Напомни, пожалуйста. Кому сможет эта армия дать отпор? Папуасам или они здоровьем возьмут? Силой и голыми руками? Кому сможет дать в случае нападения отпор россиянская химерийская армия? Папуасам или там кому-то еще другому? Она не сможет дать отпор вообще никому, потому что, собственно говоря, для того, чтобы давать отпор, нужно для этого не просто иметь технику и вооружение. Техника и вооружение, безусловно, являются существенным аргументом в том, чтобы давать этот отпор. Самое главное является знание, основанное на практическом опыте, и обученность людей. О какой обученности можно идти речь, если в Красной армии не умеют пользоваться тем, что у них есть? Не умеют. В россиянской армии не умеют пользоваться средствами связи. Этих средств связи нет. Основное средство связи в россиянских химерических вооруженных силах является сотовый телефон. В августе 2008 года уже был предоставлен один раз пример того, что такое сотовый телефон и как с ним борется. На любой звонок, который даже не отключали сотовую связь, через 2 минуты прилетали снаряды, и очень точно. Урока не сделано и не сделано никаких выводов по этому поводу. Наоборот, просто-напросто рассказывают какие-то сказки по поводу принятия на вооружение так называемых новейших средств связи, которые к этим средствам не имеют ни малейшего отношения. И эти средства связи россиянские, например, такие как Азарт П1 в НАТО, ничего кроме смеха не вызывают. Мы можем себе представить тут уровень гомерического хохота, когда аналитические разведчики Пентагона или в НАТО зачитывали технические характеристики этой радиостанции. Потому что в россияне и те, кто эти характеристики в кавычках писали, даже не представляют о том, что они там понастрочили. Нету вообще никакого совершенно понимания. То есть уже даже врать не умеют. А уровень того, что в радиостанции вмонтировано цифровое телевидение, это очень весомый аргумент для того, чтобы вести боевые действия. Да и каким папуасам-то будет способна противостоять россиянская доблестная так называемая армия? Папуасы намного более организованные. Они намного более самоорганизованные, чем так называемая россиянская армия. Там, по крайней мере, хоть умеют пользоваться тем, что есть. Какие-то ищут новые приемы, способы. Те же средства управления не являются какими-то просто так балаболками. А в россияне-то и этого нет. И кроме всего прочего, еще рассказывают людям о том, вот какой прекрасный автомат Калашникова, какие новейшие у них прыгающие танки есть, даже летающие, причем при всем. Все самое лучшее, все самое современное и не имеющее аналога в мире. Только аналоги эти на поверку никому не нужны. Современностью это и не пахнет. А летающие танки ни о чем не говорят. О простых вещах у этих танков, таких как средства взаимодействия, на проверку тоже, оказывается, нет. Нет ничего. Есть одна пустышка, которую пытаются рассказать каждому человеку, что вот, мол, вот все как бы вот так. А на самом деле ничего нет. Это все то же самое, как и полностью подтверждает сама Химера. Потому что сама Химера, само государство химерическое, оно ничего под собой не подразумевает. Нету политики, точно так же отсутствует здравоохранение, точно так же нету и такая же пустая церковь, которая призывает народ к непонятному смирению. И к смирению-то с кем и с чем? С садомитами, что ли? Ну так пусть они сами садомиты и смиряются перед собой. А нормальным людям-то для чего все это дело? Если русская церковь в 1917 и 18 году не испугалась коммунистов и сказала о том, что мы вас анафинансируем. На сегодняшний день представители церкви, в кавычках, могут себе позволить и сказать о том, что и радости химеры – это ихние радости. Точно такая же и армия, как и все остальное в россияне. То есть какая? Никакая. Она точно такая же пустышка, как и все остальное россиянское общество, которое построено на откатах, на распилах и на растасках. В этой армии не существует подяндия и единоначалия, потому что в этой армии нету полководцев, который бы нес ответственность за то, что он делается. Вот самый простой пример. Это недавнее поведение так называемого министра обороны Сердюкова. Этот министр обороны был без малого 4 года. И что при нем? Никто не знал о том, что этот человек творит. Все абсолютное высшее командование прекрасно знало, что творится. Те приемы и способы, которые насаждал Сердюков, все в армии прекрасно знали. А что делали? Как противостояли всему этому? Никак. Абсолютно. Сейчас уже даже есть заявление о том, что при Сердюкове было хорошо, о том, что при Сердюкове закупалось новое вооружение и техника. Да и не делал ничего плохого Сердюков, оказывается. Ничего он плохого не делал. Он делал все то, что он не знал. А растаскивали другие люди, делали безобразие другие, там, которые не имеют к Сердюкову ни малейшего отношения. Вот оно, как вообще вот эти вещи назвать? Творятся безобразия, а за эти безобразия никто не несет ответственности. Ответственность несет только простой рядовой за то, что он пришел туда служить и находится точно так же в центре кавказского безобразия. А почему он там находится? Очень просто. Потому что эти офицеры, которые командуют этим солдатам, они не являются офицерами. Они из себя представляют вообще никакую ни силу, не могут объединить людей, ничего. Им совершенно все равно, как и в чем пребывают их подчиненные. Но однако при наличии выступления русских людей, эти так называемые командиры встают полностью на сторону Жидокавказа. Почему? Очень просто. Потому что сейчас вся химерийское государство встает на этом пути. Потому что это сейчас так выгодно. Потому что это не просто модно, а потому что это обязательно для выполнения. Потому что у этой армии россиянской никогда не было понятий чести. Они всегда отсутствовали. И командованию этому оно никакое. Специально стоит только для того, чтобы издеваться над русскими людьми. Больше ничего. Оно другого, собственно говоря, не делает. Поэтому мы и наблюдаем все то, что происходит в этой так называемой армии. И самоубийство русских людей, и откровенные убийства, и полное отсутствие того, что называется боевая подготовка, потому что по так называемому телевидению показывают одни вещи, а люди, которые приходят после срочной службы, рассказывают совершенно другие вещи. Вот она и вся, она и есть ее суть. Внешняя, огромная, радужная оболочка из летающих танков, из лучших в мире автоматов и средств связи 7-го поколения. Она делит кни в нее пальцем, и мыльного пузыря остается только одно мокрое место. Что, собственно говоря, в очередной раз подтвердило очередное, в кавычках, так называемое офицерское, в кавычках, собрание, которое проходило в Москве. Ничего, кроме смеха и ненависти, которое не вызывает. Вот такой вот наш ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Дмитрия. Здравствуйте, Сергей. Для русских людей очевиден подвиг полковника Квачкова. Почему люди не воодушевились его подвигом и массово не выступили в его защиту? Или его подвиг будет оценен следующим поколением, если ему дадут появиться на свет? Здравствуйте, Дмитрий. Почему подвиг русского полковника Квачкова не был оценен и не был воодушевлен русскими людьми? Вы этот вопрос прежде всего задайте самому, а вы-то что сделали? Вы вышли, вы выступили. Вы как сами себя повели? Кого вы привели для того, чтобы этого сделать? Как вы сами, что вы сделали для того, чтобы изменить ситуацию? Или вы только собираетесь у нас спрашивать, что нами было сделано? А в честь чего, Дмитрий, мы вам должны рассказывать о том, что мы сделали для того, чтобы эту ситуацию изменить? Мы вас не знаем. Вы не приходили, не говорили о том, что вот вы такой и готовы что-то сделать. Сколько и чего, и что самое главное, вы готовы положить на алтарь победы. Потому почему, какое вы право имеете у нас спрашивать? Пришли бы и посмотрели бы на момент объявления полковнику Квачкову обвинительного заключения. сколько пришло людей и какие люди пришли. Пришли бы и сделали соответствующие выводы. Если вы тем более настолько организованы и настолько вы все этот вопрос понимаете, вы могли провести акцию в собственном городе в поддержку Владимира Васильевича, выйти на штурм новости и инфо, вот, связаться с людьми, которые организуют этот сайт, вот, и полностью все свои предложения по поводу мероприятий в поддержку Владимира Васильевича и полковника Хабарова провести в собственном регионе. Сказать, вот мы здесь готовы, мы уже самоорганизовались. У нас не только отдельно взятый подъезд, уже весь полным составом выступает в поддержку полковника Квачкова, но и весь населенный пункт. Что вам это помешало сделать? Наверное, только то, что вы сами, наверное, еще, Дмитрий, не до конца понимаете сути проблемы и ждете от кого-то каких-то действий. Тогда как в это время эти действия зависят не от кого-то, а они зависят прежде всего от вас. И в честь чего вы, Дмитрий, решили о том, что русский народ спит? Вы так хорошо знаете русский народ, утверждая о том, что он спит. Вы проводили какие-то исследования, вы занимались изучением этого вопроса. Поэтому не надо делать каких-то голословных заявлений, а начните прежде всего, Дмитрий, себя. И вам очень многие вопросы окажутся и ясными, и, кроме всего, понятными. Вот такой вот наш ответ. Спасибо за ответ. И последний на сегодня вопрос от Сергея. Я постоянно ношу очки и имею проблемы с повышенным давлением. В холодную погоду болят кости. Надо ли мне проходить общевойсковую подготовку с физупражнениями, изучать оружие, готовить рюкзак и тому подобное? А если не надо, то как тогда готовиться? В каком объеме и по каким направлениям? Здравствуйте, Сергей. Ведение борьбы предусматривает не только проведение, и предусматривает не только подготовку общефизическую, общеармейскую, но это точно так же борьба информационная. Это точно так же и не менее жесточайшие интернет-операции и сражения, битвы и так далее. Если вам не позволяет здоровье заниматься в этом, такими делами по, так скажем, в связи с ограничением по здоровью, то совершенно спокойно это можно дело проводить точно так же организованно и сознанием дела в интернете. Вот. Что по этому поводу нужно делать? Сергей, без вопросов, можно выйти на штурм новости и инфо, точно так же, как вы написали вопрос к передаче. Вот, кликните мышкой на кнопочку, которая означает «Встать в строй». Вот, оставьте свои координаты, с вами свяжутся наши представители. Вот, и у вас будет полное понимание и ясность того, как каждый русский человек может помочь в единой ситуации. В том, что если вы понимаете, и чтобы ваши действия были на единый успех затронуты, чтобы они не были распыленными, чтобы каждому человеку находилось свое место в той системе, которая уже, собственно говоря, существует и которая приведет русских людей непосредственно к тому, чему, собственно говоря, и делается. Называется это снятие и уничтожение химеры. Для этого нужна и сила, но сила она не только представляется в качестве, как вы пишете, общеармейской подготовки, но и, кроме всего прочего, тех людей и той информационной работы, которая проводится. Для этого общеармейская подготовка, она, конечно, нужна, но не более чем в плане общего развития. Это не так сложно на самом деле. Нужно только не более чем желание. Одну часть желания вы уже проявили, написав этот вопрос. Теперь осталось довести дело до логического конца. Никто в этом вам препятствовать особо и даже и не собирается, Сергей, а только будут приветствовать. Вот такой вот наш ответ. Спасибо, Сергей, за передачу, за ответы. Будем прощаться. До свидания, с Богом. До свидания, честь имею, с Богом. Там, где правда, там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье. Повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Квачкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо. Стань частью русской силы! Мы правда, ведущая к действию.